Я рад, братья и сестры, что имею за этот короткий период моего пребывания здесь, в Германии, сегодня иметь, можно сказать, последнее общение. Я уже завтра буду путь держать. Ну и то, что еще раз пообщаться с детьми Божьими, это, конечно, всегда для нас радость. Но я желаю поделиться Словом Господним. Записано в 4 книге Царств, 5 глава. Я буду читать с 15 стиха. Здесь рассказывается о Неемане, как он получил исцеление от проказа. И вот он освобожден от своего недуга, он очистился, 7 раз окунулся в водах Иордана, счастливый, настроение хорошее, и готов ехать обратно. Но он хорошо воспитан. Ничем он никому не обязан, он может сразу с берегов Иордана ехать домой. А он решил заехать к человеку Божьему, к Елисею. Он не обещал, он не связан с какими-то обещаниями. Просто у него, ну так воспитан, пойти поблагодарить его хочет. Вот и хорошо. Человек волен принимать решения, какие он захочет. И вот в 15 стихе рассказывается, какой был разговор, какая встреча между человеком Божьим, то есть Елисеем, и Нейманом. Нейман не знал в лицо Елисея. Когда Нейман пришел с нуждою, Елисей не вышел к нему и не познакомился с ним. Он через слугу своего сказал, что нужно сделать, и все. Хоть были проблемы с выполнением всего, но, слава Богу, все, борьба вся позади, и он совершенно здоров. А вот когда он здоров, на колеснице подъезжают к дому Елисея, и Елисей выходит со своего дома. Здесь они уже встречаются. Не слугу посылает Елисей, а сам выходит. И вот встреча. Читаю. И возвратился это Нейман к человеку Божьему, он и все сопровождающие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, Елисей: «Жив Господь, перед которым стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака». Потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Вот это, братья и сестры, главная мысль, на которую хотелось бы обратить внимание. Нейман привез подарки. Все эти подарки в колеснице. Предлагает все эти подарки разгрузить у Елисея. Не то, что из рук в руки, это их много. Вы помните, когда Гиезия его догнал и попросил: «Ну давай, господин мой согласился, меня послал, чтоб все-таки ты дал, что хотел», то 2 человека несли мешки золота и серебра, и синарские одежды. 2 человека. Значит, было много подарков. И все ценное. Возьми. Ведь не последнее отдаю. Я богатый человек. а тебе пригодится. Жив Господь, не возьму, то есть призывает в свидетели Бога, не возьму. Тот принуждал его взять. Ну, как принуждал? Ну, словами, конечно. Ну, например, ну, тебе сейчас не надо, завтра пригодится. Ну, понимаю, тебе не надо нищий есть, ты распорядишься этим. Да и хорошо, когда запас лежит. Все-таки лучше, чтобы было, чем не было. Или еще, я не знаю, каким образом, но, может быть, даже и приблизительно так. Принуждал, то есть уговаривал, внушал ему, убеждал. Нет, не возьму. Понял, спорить нельзя. Но если ж не берешь, это твое право. Тогда у меня к тебе просьба есть. Ты не берешь, тогда дай мне. Чего он просит? Дай мне земли, сколько смогут нести два лошака. Братья и сестры, сколько могут снести два лошака? Ну, что такое? Лошак – это не лошадь, но это уже и не ослик. Что-то между этим. Небольшая лошадка. Сколько смогут снести два лошака? Ну, если они не запряжены, навьючены, но на каждого лошака можно положить на перевес по мешку. Это два мешка, один лошак. И вот сколько просит Нейман, сколько смогут нести два лошака. Это значит, дай мне четыре мешка земли. Зачем? Жертвенник я построю. Где? У себя, в имении моем. Где он жил? В Дамаске, Сирия. Я у себя жертвенник построю. Я узнал, что только лишь твой Бог, только Бог и в Израиле, единый Бог, которому нужно молиться, служить, и другим богам больше я жертвы приносить не буду, не буду. В моем доме будет жертвенник. А как построить жертвенник, братья и сестры? Если земля языческая, так он святой земли привезет четыре мешка, сделает жертвенник, и на святой земле будет святую жертву приносить Богу Израилеву. Вот его и все проблемы решены. Только Господу Богу буду служить и поклоняться, и жертвы приносить. Дай мне четыре мешка. И дальше ничего не написано, просто он тронулся в дорогу. Я думаю, что дал. Как вы думаете? Ну, а почему не дать? Что это, богатство какое? Мы топчем нашу землю, копаем, как хотим, бросаем влево-вправо, хотим высокие грядки делаем, хотим пониже, ну, хотим яму где угодно вырыем, раскидаем землю. Словом, мы не представляем себе это как за ценность, эту землю. А Нейман говорит... Четыре мешка дай мне, и я повезу, и жертвенник сооружу. Итак, я уже представляю себе, к их каравану прибавилось два лошака, навьюченные землею. И отправились в дорогу. Да, это не такая-то большая дорога. Ранним, если утром выйдешь, то к вечеру приедешь в Дамаск, если все время в дороге больших привалов не делать. И поехали. Счастливый Нейман, что расстался с проказа, но у него серьезные планы – жертвенник Богу построить. Вы знаете, у кого как... Вот получается, мог же он сказать, я больше никакому Богу не буду поклоняться, только лишь Богу Израилевскому, Богу Израиля буду поклоняться и жертву приносить. А как Израиль приносит жертвы? Раз в год в храм приходят, может быть, два раза в год приходят в храм и жертвы приносят. Раз в год. А у Неймана он может каждый день совершать жертвы. Он прямо дома устроит у себя жертвенник. Земля-то святая, счастливый, едет домой. Ценности при нем, земелька при нем. И он уже планирует, как он будет жить дома. Скажите, если бы бандиты напали и решили ограбить бы Неймана, я думаю, что они те мешки бы забрали, сенуарскую одежду бы забрали, а когда бы подошли к двум лошакам и сказали бы: «Ну, распрягай там богатство, что вы везете? А ну, раскрывайте мешки свои, посмотрим!» Как вы думаете, в опасности был бы груз? Да никому не нужно. Никому. Могли проверить, могли высыпать, могли, ну, убедиться, но не забрали бы никому. Это все не нужно. А это нужно только лишь тому, кто хочет Богу поклоняться. Жертвенник хочет построить себе. Кто-то ходит раз в год для поклонения, для жертвоприношения, а он будет, я не знаю, если не каждый день, может быть, раз в неделю, по субботам или когда, но не знаю, это по щедрости души, это уже по настроению сердца, он будет так вот приносить Богу жертву. Скажите, братья и сестры, у меня вопрос ко всем есть. Домашний жертвенник выгодно строить или нет? В материальном плане, выгодно ли строить дома у себя жертвенник, домашний жертвенник? По-человечески рассуждая, невыгодно. Ну, в каком плане? Если имеешь 10 овечек, нужно принести одну овечку, притом выбрать самую хорошую, не которая захворала, кашляет или захромала. Выбрать надо самую хорошую, самую породистую, самую упитанную, которая тебе больше всех нравится. Вот ее надо принести в жертву. Сколько овечек осталось? 9. Это арифметика первого класса. Это всем понятно. А если у тебя хорошее настроение, на следующий день еще захотел принести, то 8 останется. Будет прибыль от твоего служения? Кто-то скажет: одни убытки. Легче раз в год сходить, потратить время, средства, но не заниматься расточительством. А кто-то пожелал дома у себя жертвенник поставить. Милый святой человек, как это удивительно, как прекрасно! Язычник придумал такое, никто его не научил, это веление сердца. Человек Божий ему не подсказывал. Это у него, у Неймана, такое решение. Взять земли и сделать жертвенник. Братья и сестры, думаю, что никогда в ущербе не был тот, у кого есть домашний жертвенник, который служит Богу, пребывает в молитве домашней церковью, которые благоговеют пред Богом. Это великое. Милость Божия. Потому что имеешь дело с самим Богом. И когда построил Нейман жертвенник, когда служил Господу, вознося жертвы, он не подражал кому-то. Это его личное решение. Думаю, что хоть и небеса молчали, хоть ангел и не приходил, наверное, не говорил, что Нейман, правильно ты сделал. Да нет, нет. Бог молчит, но взвешивает все наши решения и когда-нибудь объявит. Ну, например, Много-много лет прошло у Авраама, чтобы когда-нибудь Бог сказал Аврааму: «Теперь я вижу, что ты боишься Бога». Дорогие мои, человеку свойственно принимать решения, какие он захочет, любые. Вот что придумаешь, вот это и твое. И очень жалко, что человек иногда злоупотребляет, даже призывая имя Бога. Согласитесь, что человек начал решение одних не похоже на решение других. А иногда эти решения совершенно противоположны, хотя служат одному Богу. Позвольте пример приведу из этой же главы. Как человек Божий сказал Нейману, когда Нейман предлагал подарки: «Жив Господь, не возьму». Но вот навьючили лошаков, отправились в дорогу, и Гиезия, слуга Елисея, это первый человек при Елисее, видит, как удаляется богатство, и говорит: «Жив Господь, побегу и возьму». Один говорит: «Жив Господь, не возьму», а другой говорит: «Жив Господь, побегу и возьму». В одно и то же время, в один и тот же день, по крайней мере, два человека, которые призывают одного и того же Бога, а поступают совершенно противоположно. Один так, другой совершенно иначе. Один «нет», а другой «да». «Не возьму, дай, пожалуйста». Основание, казалось бы, у одного и того то же самое. «Жив Господь! Не возьму! Жив Господь! Побегу и возьму!» Вы чувствуете свободу? А Бог молчит и в том, и в другом случае. Отказался – молчит. Догоняет – забирает – молчит. Дает всем свободу. Братья и сестры, наверное, и мы, что бы мы ни делали, небеса молчат, ни грома нет никакого, и ангел не спешит что-то одобрить или строго погрозить, или еще что-то. Как хочешь, так и поступаешь. Но не все время так будет. Своими словами человек оправдается, осудится, своими делами и так далее. Все придет в свой час, в свой час. Помните, ты грешил, а я молчал. И ты подумал, что я такой, как и ты. Злоупотребляют долготерпением Божьим. И вот результат. Гиезия получает проклятие. Нет, Елисей не сказал: «Вот так, проклят ты до третьего, четвертого рода, проказа Неймана на тебе и на детях твоих». Он не сказал: «Давай золото сюда, к тебе попало не по назначению». Он так не сказал. Взял и взял. Оно вот твое и есть. Я думаю, что дети Гиези были прокаженные, внуки прокаженные. А одевались-то они лучше всех. И ожерелья такие, которые не имели дети Елисея. Богатство-то осталось при нем. Его не конфисковали, этого богатства-то. Два грузчика несли богатство Неймана. И это богатство осталось у Гиезии. Думаю, что внучата Гиезии ходили самые нарядные, но прокаженные. Надо было от них убегать. опасно соседствовать с такими богатыми. Заразиться можно. Разве в радость Гиези были эти богатства? Ах, думаю, что он сожалел. Конечно, многого не написано в Священном Писании, много не написано. Но все, что написано, нам достаточно того, чтобы взять пример. И положительный, и отрицательный. Да, Елисей, человек Божий, имел, конечно, затруднения. Вы помните, проблема, где жить. Даже жилья-то у него толком и не было. Его слуги говорят: «Господин, нам негде жить, давай пойдем, сделаем себе, ну, домик». И пошли там. Еще, помните, топор упал в воду, там искать приходилось его. Ну, словом, человеку Божьему он нуждался в домике, в жилье. И аварию какое! Смерть, смерть в котле! И здесь приходилось спасать положение. Словом, и в пропитании, словом, ну, везде, везде. Была нужда, но прожил, прожил, и благословенно прожил. И переход в вечность его благословенный. Вы помните, при кончине своей и царь пришел к нему за благословением, и он благословил царя. Ну, словом, одни богато живут, другие бедно живут. Но суть-то вся в том, что все равно все проживут. Но кому кто служил? Так вот, у Неемана жертвенник в доме. Братья и сестры, что в наших домах? Что наши лошаки, чем загружены и что мы разгружаем? Что имеем в планах наших? Как думаем строить нашу жизнь? Как планируем? Разверни пред Богом планы свои и расскажи Ему, что ты хочешь. Проси, что ты хочешь, Господь сказал Соломону. И мы можем рассказывать о своих проблемах, о своих планах. Так вот, у Неемана были одни планы, и, думаю, эти планы были благословенны. Не всегда просто, братья и сестры, в наших семьях. Не всегда просто. Далеко не во многих домах жертвенники Господу, где бы приносишь жертвы взволнованно, а дети твои будут внимательно следить за тобою и спрашивать тебя, если что-то недопонимают, а потом и подражать тебе. А вот чем мы озабочены в домах наших? Я желаю из этой же книги, четвертой книги царств, прочитать вторую главу. Елисей возвращается, проводив в путь на небеса господина своего Илью. И вот первый город, в который он входит, Иерихон. Жители встречают. Он первый раз идет без своего господина. Елисей входит в город Иерихон. Народ его окружает. А он спрашивает, какие у вас проблемы есть? То есть, какую молитву совершить? Если у вас есть проблемы, скажите мне. Читаем 19 стих. «И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой». Чувствуете? Хорошее положение города. Видишь, как, мол, ты сам посмотри, Какое хорошее положение этого города! Как раз и центральная дорога проходит в Иерусалим. Да, но замечательно. Я, кстати, даже не знаю, что там особо хорошего, я не могу сказать. Тем более там были проблемы. Послушайте. Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой. Но вода нехороша, и земля бесплодна. Скажите, а что хорошего в этом городе, если вода плохая? И земля не может родить. Что хорошего? Вы бы согласны? Были бы в Зигбурге жить, в вашем городе жить, если бы это было так. Вода не хороша, это значит, надо куда-нибудь туда, за гору, ходить с ведром воды, чтобы напиться, чтобы принести нужные водички-то. Вода не хороша, и земля бесплодна. Вот так. А в общем-то, посмотри, какой город хороший. Я не все понимаю, о чем они говорят. Я не могу понять, что же хорошего в этом городе Иерихоне, если так все плохо. Воды нету, земля не родит. Что хорошего? И они беспокоятся. Значит, человек Божий спрашивает, а что, что бы вы хотели? А вот чтобы земелька родила, и чтобы водичка рядом была. Вот есть, бьет источник, а она соленая, скажем, ну, негодная для питья. Воды нету питьевой, и земля не родит. Ну, здесь рассказывается, что человек Божий сделал все необходимое, совершил молитву, и до сих пор там вода хорошая. И земля плодоносит, и вода живая, то есть вода пригодная для питья, пригодная для поливки земли. Ну, словом, теперь-то прекрасно. Хорошее настроение у жителей города? Думаю, да, конечно. Понимаю, конечно. Послушайте, что дальше было в этом городе. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и, надсмехаясь над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Братья и сестры, родители очень часто заботятся о земле, о воде, об одежде, о хлебе насущном, об урожае. Все это, конечно, нужно. А эти жители могли бы Елисею сказать: «Елисей, милый человек Божий, ты спрашиваешь, нужда какая? Дети наши вышли из послушания. Гурьбой толпами ходят, и кто знает, чего там делают. И никакой управы на них нету». Вы знаете, братья и сестры, так вот даже хорошие дети попадут в толпу, где по-всякому плохо кричат, там брани всякие, скверные слова. И есть такой закон толпы. То есть и на хорошего распространяется вот это плохое. И он в это время пребывания в толпе становится таким же. Худое сообщество развращает добрые нравы. А у родителей забота: земля чтоб родила, и за водички чтоб недалеко ходить было. Вот и все. И теперь у них праздник. А тут же сообщают им, что 42 ребенка, их нету. Надо готовить гробы. Кому этот урожай нужен? Кому вода нужна, если нету детей? Если беда с детьми, все остальное горько. Если мой сын, моя дочь в толпе, где слышны ругань, брань и все непотребное, скажите, какая уже у меня может быть нужда? У меня такое несчастье, что больше никуда мысли не идут, и ни к чему больше руки не прикладываются. Вот проблема в чем. А мы говорим о домашнем жертвеннике, дома служить Господу. А мы говорим о чем-то высоком, когда потеряли управление в доме своем. Вы знаете, насколько приятно, когда приходишь в какой дом, и папа, мама склоняются на колени, все детки вокруг склоняются на колени. Но когда трехлетний, пятилетний малыши склоняются на коленях, это понятно, и в этом нет проблем. А как приятно, когда двадцатилетние рядом также склоняются, подражая папе и маме. А вокруг них их младшие братья и сестры. Вы знаете, это проблема, чтобы вокруг жертвенника домашнего собирались дети. Это непростая проблема, братья и сестры. Я тоже был ребенком, я помню, я знаю, сколько нужно было усилий, чтобы мама вот так вот склонила, склонила. Жесткими рукавицами не возьмешь, ежовыми. Надо было и лаской, и строгостью, но подход на каждый день особый, в зависимости от настроения. Я помню свое детство. Но я не буду говорить о детстве своем. Я буду говорить, ну, хотя бы пример два позвольте привести из того, чего я вижу сегодня, теперь. Я знаю одну семью, у них 15 детей. Согласитесь, конечно, и у вас есть такие семьи, конечно. Это довольно-таки нечасто, но бывает. Все эти дети уже почти взрослые. Младшему осталось только лишь войти в церковь, но ему еще 14 лет. Это младший. В этом году 16-летняя девочка приняла крещение. Так вот, я хочу сказать, из этих 15, 8 детей рукоположенные. То есть, не рукоположенные, если вот старшая дочь замужем за пресвитером, вторая дочь муж пресвитер, и сыновья служители. Один в Белоруссии живет, другой на Украине, третий в России, четвертый, пятый в Молдавии. Словом, братья и сестры, я смотрю и думаю, где же секрет удивительного благословения? Где он? Такая семья – редкость. И я помню, братья и сестры, это было в 87-м году. 12 лет назад. Я, конечно, только освободился, у меня еще надзор был, то есть я не имел права из дома выходить, уезжать из города. Половина восьмого утра звонок. Но моя жена говорит, вот ранние гости первые, кто там? Я открываю двери. Смотрю, две девочки, как раз из той семьи, они за 20 километров от Кишинева живут. Но я говорю, Катенька, проходи, Надюша, что с вами? Смотрю, глазки заплаканы, плачут. По-настоящему плачут, как дети плачут. Я говорю, что с папой, мамой что-то случилось? Нет. Ну что же такое? А был понедельник. Вчера Иосиф, а Иосифу 16 лет, одной девочке 15, другой 14, а мальчику Иосифу 16. Иосиф вчера сказал, что он больше никогда на собрание не будет ходить. И плачет. Я говорю, ну и мама или папа послали вас ко мне, да? Нет, если бы мама услыхала такое от Иосифа, то она бы, наверное, слегла бы, сердце остановилось. Это дети так говорят. Для них ужасно, ужасно. Если бы мама услыхала такие слова, то и жить бы перестала. Это в их понятии. Понятие 14-летней, 15-летней девочки. Ну и что? Ну вот мы и решили первым поездом к вам приехать. А зачем вы ко мне приехали? Чтобы вас взять к себе. С Иосифом побеседовать. Боже мой, боже мой. А мама не знает. Им страшно, чтоб мама узнала, какие слова братикам сказаны. Я-то понимаю, что там я приеду, навряд ли сразу же что-то сделаю. А дети этого не понимают. Я говорю, деточка, давайте мы помолимся Господу. Ну и побеседовал, как я мог с ними. Ну и сказал, ну вот хорошо, что вы приехали. Теперь есть у нас забота о них. Вы не переживайте. Иосиф, мы будем его держать на руках молитву. И как расслабленного принесем Господу. И Господь силен. Ну и они так повеселели. Все. Я говорю, а я вам обещаю, в течение недели я подъеду к вам. Ну, думаю, не всегда же милиция за мной следит. Я как-нибудь выйду на машине и подъеду. И вот через несколько дней подъехал. У калитки как раз стояли папа, мама, дети. Эта девочка, Катя, мне говорит, он, Иосиф прячется за сараем, я сейчас его притащу сюда. Да я говорю, да не надо, я представьте себе, они его будут тащить. Что я с ним буду делать? Я говорю, у меня нету времени. Кстати, у меня можно было бы и задержаться, и с Иосифом побеседовать, но я не хотел. Думаю, это неподходящее. Нет. Я говорю, передайте Иосифу, что у меня мало времени, у меня нет возможности задержаться, чтобы он через 2 дня, в четверг, был у меня. В 12 часов дня я его жду. Я знаю, что приедет, точно приедет. Приехал. Я не сказал, что я знаю, что ты в воскресенье сказал, там ли еще что. Мы помолились Богу, мы провели хорошо общение. Я ему кое-какие просьбы высказал, чтобы он кое-что сделал. Ну, словом, замечательно, расстались. Кстати, хочу сказать вам, братья и сестры, этот Иосиф сейчас живет в Бандерах, в Молдавии, он кандидат на пресвитерское служение. Нет, еще не рукоположен, но предмет обсуждения на членском собрании уже было. И вот я смотрю и думаю, в чем же секрет? И откуда это у детей такая забота за детей? Правда, маме легче, когда дети так сильно переживают? А я вам скажу еще 5 минут займу по этому вопросу. Однажды мы задержались в этом доме, во Времянке были, ну, братский такой совет той церкви был, и я принимал участие. Ну, как это бывает, долго задержались, и в час ночи только лишь мы заканчиваем, ну, все жители села, я только лишь с братом из Кишинева. Вот машина здесь, у крыльца, поэтому нет проблемы, через 30 минут я буду дома. Так я думал. Только выхожу со двора, а у калитки хозяйка дома, сестра Мария. Она меня за руку, там темно уже было. Брат Миша, дети тебя ждут в доме. Я говорю, что как это ждут? Уже поздно, 1 часа ночи. Ну, знаете, они приготовились. Ну, на 5 минут. Зайдите, пожалуйста, прошу вас. На 5 минут. Ну, как не зайти? Как не зайти? Я думаю, я брату-шоферу говорю, посиди, я через 5 минут, я сейчас. Захожу, правда, светло в доме, а они в ожидании все заснули, кто за столом, кто на диване, кто в кроватку прилег, но никто не раздевался. Все спят до одного. Мама быстро в ведро намочила полотенце, всем лички вытирать стала, приводить их в сознание всех. Быстренько все выстроились. Ну, детки, споем, что вы приготовили. Они что-то спели, что-то еще кто-то сказал, опять спели. А я сидел и думал, попался я. Теперь они когда споют, я уже 2 минутами. Нет, здесь уже обязан я задержаться. Ну, ради того, что они все проснулись, весь дом на ноги встал. А я думаю, смотрю на маму и думаю, какая мама ты необыкновенная. Да ты из 1001 подняла бы дом вот так вот мокрым полотенцем всех, так вот, ну, отогнала сон. Какая ты интересная, думаю. Они поют, они уже все размаялись, у них настроение, уже ко мне вопросы. Думаю, нет, уже я не могу. Правда, мне не пришлось мокрым полотенцем его приводить в чувство. Он так проснулся. А когда я уезжал, то думал, какое светлое будущее у этой семьи. Да, это нестандартно, это... Скажите, она в учебниках это прочитала? А? Что нужно так поступать? Никто ее так не учит, никто ни с какой кафедры. Безусловно, детки, если в час ночи всем надо спать, да не будите, сладкий сон у деток. А я ее у калитки спрашиваю, сестра Мария, а как же завтра школа? Ой, брат Миша, о чем говоришь, о чем говоришь? И даже мне и отвечать не стало. Скажу вам, в доме жертвенник, служение Богу на первом месте. И вот так преподносит детям, которые как-то даже услыхали дети, что сынок плохое слово сказал, что завтра больше на собрание не будет. Плачут, едут, принимают сами детское решение, что же делать. Едут срочно, кого-то везти надо, беда великая. А самое главное, мне понравилось их мышление. Сердце мамы не выдержит, если бы она услыхала такие слова. Братья и сестры, когда мы приносим жертвы Господу, разве когда-нибудь в убытке мы останемся? Быть такого не может. Бог не человек, чтобы не замечать нашего пылкого сердца, наших глубоких убеждений. А вы знаете, Елисей, пусть он и в бедноте прожил, а он в благословенный муж даже когда отошел в вечность. Вы помните, на его могилу бросили труп, и эти кости имели силу. Главное, братья и сестры, домашний жертвенник. Конечно, вопрос бы хотел бы задать, который... Вы сами и ответьте себе, как у нас в домах наших обстоит жертвенником домашним. Я одному брату даю магнитофонную кассету, пение там. Дети, в присутствии детей даю хозяину дома. Говорю, хорошее пение. А он говорит, взял кассету и сразу на полочку положил, на которую дети не протягивают руку. Никогда. только с разрешением папы или мамы. Я спрашиваю, а почему? Папа говорит, мне, говорит, неприятно, когда христианская мелодия в доме, и дети уже так вот каждый своим делом занимаются, кто обращает внимание, кто не обращает. И я, говорит, обратил внимание, что наше пение домашнее перестало существовать. Поэтому я сказал, дети, только лишь один час за сутки можно послушать магнитофонную запись пения. Не больше, все остальное будем сами петь. Да, у них хороший хор, у них, ну, детский, как могут, то спевка к собранию должны разучить. Ну, два раза в месяц обязательно их семья выступает, какое-то пение приготовит в собрании спеть. Это непременно. Он боится, чтобы вот так вот привык, так вот пение раздается, а дети молчаливо и перестанет петь их семья. Ну, это свой подход. У него свой подход. Он заботится, чтобы пение было у детей. Дети будут слушать, но ограниченное время. А в общем-то, надо петь самим. Я хочу сказать, братья и сестры, совершенно нормальную истину, которую вы все знаете. Каждый строит жизнь свою, ну, как кто захочет. И не надо торопиться осуждать. Другое дело поправить, если есть нужда в этом, если есть, ну, не только лишь нужда, но есть и расположение того человека, которого надо поправить. Ну, по-всякому бывает. Но возбуждать в нас жертвенное хождение пред Господом совершенно необходимо. Мы 2 года тому назад стали посылать на Дальний Восток, ну, наших братьев для миссионерского служения. В церкви совершаем молитву, и они уезжают на 3 месяца, иногда на 4. Иногда только на 2, но больше на 3. Дальний Восток – это Хабаровский край, Сахалин, Курилы, остров около Японии. Приезжают, рассказывают. А я всегда подсказываю, братья, вот едете, присматривайтесь, где большая нужда, особая нужда, потом поделитесь с нами, чтобы предмет молитвы был в церкви, возбудить дух. Молитвы в церкви должно, мы должны, и вы должны вашим повествованием, вашим рассказом. Но мы в распоряжение брата, ответственного за Дальний Восток, брат Германюк Степан Григорьевич, и вот он ими и распоряжается. Однажды брат Германюк прислал такое письмо. «Дорогие братья, обратите внимание на такого-то брата, ну, которого мы посылали. Мне кажется, что из него получится хороший служитель». А он был просто как проповедник. «Из него получится хороший служитель. Обратите внимание на него, на его семью». Мне бы хотелось, чтобы вы его благословили на служение, ну, церкви вашу, и прислали бы сюда его и его семью для служения. Вот так человек 10 посетило его, а он на одного обратил внимание. Я был в Москве на совещании, подхожу к Германюку и спрашиваю, ну а чем же он тебе так приглянулся, это братвание? А он говорит, мы поехали туда, 400 км от Хабаровска на север, и я его в селе оставил, там одна бабушка верующая всего. Я его в селе оставил, говорю, потрудись здесь, а я поеду дальше. через 10 дней я приехал за ним, чтобы ехать обратно. А он за эти 10 дней ни одного дома не оставил, куда бы ни зашел. Успел со всеми познакомиться. Каждый день было собрание. Собирал людей, все село. С утра и до вечера с кем-то беседовал. А я, говорит, поинтересовался. Я точно знал, что питание там было. Вот ограничено хлеб, потому что мало там хлеба, и рыба. Все, больше, совершенно больше ничего. Если бы даже были деньги, там магазинов нет. Раз в неделю машина хлеб привозит. Все, больше ничего. Я его спрашиваю по дороге, ну, брат Ваня, как ты провел? Ой, говорит, какое поле хорошее, с удовольствием бы еще. Жаль, что вы рано меня взяли отсюда. Только бы и трудиться. И когда мы предложили ему, семье его, церкви, все согласились, мы его руку положили на служение и отправили. У него в Кишиневе дом двухэтажный, он хороший хозяин. Работа была хорошая, он уволился. Церковь благословила его на служение, и он уехал. Сейчас он живет в Хабаровском крае уже больше года. А я переживаю. В каждый момент он может позвонить и сказать, ну, пришлите мне замену, я должен ехать. И вдруг звонок его. Я подхожу к телефону, а сам переживаю. Он звонит. Михаил Иванович, наступает лето. Я один не справлюсь. 4-5 человек пришли ко мне помочь для проповеди Евангелия. Уж очень большая нива, одному просто невозможно. А есть очень хорошие места, почва подготовлена. Я говорю, думаю, что через неделю будет ответ. 4-5 человек мы пошлем, непременно пошлем. Что вести к тебе? А он говорит, очень большая нужда в Евангелиях и трактатах. Пусть загружаются как могут побольше, только лишь сколько могут увезти, пусть загружаются. А я их у поезда встречу. Разговор закончен, я трубку положил. Повторяю, кто как хочет, так может строить жизнь свою. Я далек от того, чтобы кого-то осуждать. Кому-то выразить, ну, неодобрение. Мы все пред Богом ходим. Ну, захотел Нейман земли для личного жертвенника. Это его намерение. И он пред Богом ходит. А у другого совсем другие планы. У третьего третий план. Если Елисей подойдет к нам и спросит, ну о чем помолиться, какие ваши беды? Я бы хотел помолиться. Что вы попросите? Братья и сестры, кто что будет просить? Что вы хотите, вы то и просите. Я думаю, если бы Елисею была высказана бы просьба за деток, которые привыкли к толпе и которые вышли из повиновения, и об этом бы совершена молитва. Но у тех родителей земля не родит, как хотелось бы. Водичка. Очень далеко к родникам ходить за хорошей водой. Вот если бы, ну и исправилась ситуация. Праздник. До вечера, пока узнали, что произошло, 42 гробика сразу. Но, милые мои, Никто никогда не говорите, что служить Богу невыгодно. Самый счастливый человек – это тот, у которого дома есть жертвенник Господу, который всем домом служит Господу, у которых и помышления, все чаяния, направления мысли. Я и дом мой будем служить Богу. Ох, братья и сестры, кто Богу служит, Бог в долгу пред вами не останется. Он ни пред кем в должниках не ходил никогда. Вознаградит вас, всех нас, удивительно и полной верою. Поблагодарим Господа за это и положим на сердце всем нам пересмотреть ценности семьи нашей и вместе с этим человеком, Нейманом, принесем 4 мешка земли и построим жертвенник. Аминь.